Часть 9. Утро судьи Осборна началось традиционно. После неспешного пробуждения он какое-то время еще нежился в мягкой постели, поглядывая на высокие расписные потолки в своей спальне, и только потом, собравшись силами, поднимал грузное, хорошо откормленное и отмассажированное тело, чтобы начать водные процедуры. Прежде жизнь судьи была куда проще. Даже достигнув высокого положения, он все еще жил, как множество других граждан имперской колониальной территории, и кушал примерно то же, только чуть подороже. Ездил на автомобиле примерно таком же, как и у других, но только чуть подороже. А теперешний статус предполагал еще охрану, 3 секретарей и 2 персональных автомобиля. Один представительский, если приходилось ездить в департамент, и другой попроще, более проходимый, если требовалось выезжать за город, где кончались мощеные дороги и начинались грунтовые. Несмотря на свои новые возможности, судья Осборн все еще не гнушался поездками в провинцию. Правда, это были ближайшие провинции, те, что располагались не далее 2 часов езды по хорошо накатанной грунтовке. После водных процедур судья Осборн одевался для завтрака. Для этого подходили халат, расшитый набивной вышивкой, атласные штаны и мягкие туфли с застегнутыми кверху носами. Этот костюм он подсмотрел в какой-то киносказке, и он ему очень понравился. С тех пор, как у него появились почти неограниченные финансовые возможности по сравнению с его предыдущей жизнью, вместе с возможностями появились и новые желания, о которых он прежде даже не думал. Они ему и в голову не приходили. Завтрак проходил в просторном столовом зале, где можно было с комфортом принять пищу, но для судьи Осборна этого было уже недостаточно. Ему теперь требовалась утонченность, изысканность и особый комфорт. Он хотел, чтобы в углу шумел искусственный водопад. Ему было необходимо слышать шелест пальм, посаженных в катках вдоль стены, и побуждаемых к шелесту специальным вентилятором. Ему хотелось наблюдать на стенах столовой игру полутонов в гамме заката или яркие блики полудня. И для всего этого существовала специальная аппаратура, стоившая немалых денег. Но теперь эти деньги у Осборна были, причем основную часть его доходов приносила не жалование, а высокий статус. Еду приносил повар-мантиец. Он и готовил, и сам подавал еду на стол, выдерживая все необходимые для этого правила. Судья любил, когда мантиец выходил в своем колпаке и белой куртке, от которой еще пахло кухней и нагретым криптопластиком, из которого изготавливались корпуса пищевых картриджей. Мантиец был немногословен, и это судье очень нравилось. На службе у него хватало разговоров и даже криков. Случалось, все вокруг просто орали. Так что судья оценил тишину и немногословность. «Что у нас сегодня?» — спросил он, подтягивая носом. «У нас сегодня белковый киньяж с сырными палочками, акриловое желе и заварные мультишоки», — ответил повар и поклонился. Это судье Осборну тоже нравилось. Мальтеец знал, как одним жестом проявить уважение к статусу хозяина, в отличие от шайенов, которые бывали обыкновенно дерзкими и ни во что не ставили хозяев, сколько бы им ни платили. От 2 таких мерзавцев судья избавился давным-давно, когда понял, что уважения от них не дождешься. И тут попался этот мантиец, ну просто удача. Тихий, скромный, воспитанный. Правда, он был рыжим, но это не такая уж большая проблема. Поначалу Осборн даже подумывал его перекрасить, но потом махнул на это рукой. «Хорошо, подавай, в той последовательности, какую считаешь нужной», благодушно разрешил судья Осборн. Повар кивнул и начал выносить блюда, расставляя их одно за другим на длинном столе. Блюда были прикрыты прозрачными крышечками, под которыми виднелись стилизованные под морские цветы миниатюрные генераторы, поддерживающие блюда на самом пике их готовности и не позволяющие еде снова превратиться в безликие нагромождения мутных кристаллов. Судья приступил к завтраку. Все, что подавалось, было приготовлено в совершенном стиле мантийца. Достаточно вкусно, но без чрезмерно резких вкусовых тонов. Чрезмерность судья Осборн не любил, хотя жизнь его не баловала, и в молодости ему случалось кушать все, что подвернется под руку, вплоть до ресурсных кристаллов, сырья из которого впоследствии получали кристаллы форматированные под вид и вкус тех или иных продуктов. Так что он мог кушать все, почти все, кроме такеланской острой дыни и манконгских морских кроликов. И то, и другое было связано с перееданием. Такеланской дыней он объедался, когда работал на диффузной фабрике, где во время сбоев оборудование автоматы сбрасывали недоформатированные изделия и именно такеланской дыни. Есть их можно было сколько угодно, потому все и так шло потом на переработку. А кроликов он объелся, когда работал помощником на морской ферме, где из моллюсков методом генетического замещения выращивали морских кроликов. Осборн до сих пор помнил их солоноватый вкус. Посреди завтрака негромко прозвучал гонг. Это означало, что пришел Филипп, личный секретарь судьи Осборна. Судья доверял Филиппу, обсуждал с ним почти все, что касалось его служебных дел, но не более. Дверь приоткрылась, и показалось желтоватое лицо секретаря. «Ваша честь», — произнес он с восхитительной интонацией. «Ну, заходи уже, не создавай сквозняк», — скривился судья. Филипп проскользнул в столовую залу и замер в пяти шагах от хозяина, прижимая к груди папку с документами. Эту папку судья терпеть не мог. Она всегда сулила ему какие-то неприятности, когда, например, чью-то апелляцию вдруг признавали, и теперь нужно думать, что с этим делать. Или какие-то хорошо смазанные люди вдруг сделали шаг назад, и с этим тоже надо что-то решать. Ну, испугались они, хотя деньги уже получили и потратили. Такое тоже случалось. Однако судья был не из тех, кто рубил с плеча и действовал сгоряча. Он пытался вникнуть в ситуацию, с которой столкнулись его партнеры. Он был чем-то вроде доброго банкира перед лицом проштрафившегося плательщика. И как бы ему сейчас не хотелось, но судья Осборн был вынужден заняться делами в промежутке между сырными палочками и десертом из белкового пюре. Раз за разом, перелистывая документы, он делал пометки, поданные авторучкой, и затем возвращал бумаги секретарю, надеясь, что он наконец уйдет, однако тот напомнил, что ровно в полдень у судьи встреча с сенатором Тоттерманом. «А что за вопрос?» — спросил Осборн. «Строительство фабрики по производству синтетической говядины на месте Кадвардского заповедника». «На месте заповедника?» — переспросил судья. «Так точно. Будете запрещать?» «Не, не так сразу», — покачал головой судья и поскреб затылки. «Они объявили цену?» «Нет еще». «Тогда нарой мне ссылок на все эти ужасные охранные договоры и грамоты, чтобы было чем его по сусалам хлестать. Иначе хорошей цены от них не дождешься». «Уже». «Что?» «Уже собрал ссылки на все договоры и поддоговорные параграфы». «И много их получилось?» 216. «Ну, ядрит-раскудрит». Восхитился судья и хлопнул ладонью по столу, отчего в омаровом пунше опала пена. На этом судебные дела плюс халтура были закончены, и секретарь ушел. А судья облегченно перевел дух и пару минут посидел с закрытыми глазами, возвращаясь к своему состоянию завтракающего человека. Все это время повар стоял чуть в стороне, безучастно глядя куда-то в сторону, но когда судья только задумался, чтобы ему еще покушать, повар тут же подал подходящее блюдо, предугадывая желание хозяина. «Вот это и называю настоящим сервисом», — подумал Осборн, восхищаясь возможностями своего работника. Когда он уже перешел к полезному отвару из полусинтетических семечек агавы, в дверь снова постучали. Но больше из вежливости. И, не дожидаясь разрешения, вошел Раджар, один из охранников судьи, пользовавшийся особым доверием Осборна. «Сэр, на канале связи вас ожидает важный клиент», — сообщил Роджер тоном, не терпящим возражений. Судья оставил чашку с отваром и, повернувшись к повару, хотел дать ему знак, чтобы тот ушел, но мантеец, поклонившись, уже направился на кухню и плотно притворил за собой дверь. «Отличная школа», — произнес судья, принимая от охранника здоровенную трубку диспикера 16-кратным кодированием. «Кто это?» — одними губами спросил он у Роджера, но тот отвел взгляд. И судья вздохнул, прикладывая диспикер к уху. «Алло, это Осборн, слушаю вас». «Доброе утро, судья. Надеюсь, вы хорошо спали». Это был советник Минс с полуострова Гольер. Его приветствие прозвучало не слишком доброжелательно, но судья знал эту тактику и сам ее частенько использовал, чтобы заставить собеседника чувствовать себя неуверенно. «А почему это мне должно плохо спаться? Что-нибудь случилось?» У нас появилась информация, что некие круги пытаются воспользоваться проблемами, которые возникли на побережье. И кто же эти круги? Скорее всего, это важная, известная нам с вами организация, которая часто мешает нам. Ну, мой статус позволяет отправить им определенный запрос, на который они обязаны ответить. Если у них что-то против вас такое имеется, если они проводят какую-то операцию, то мы с вами об этом непременно узнаем. Что ж, если вам это не трудно, пожалуйста, сделайте такой запрос, дорогой судья, хотя, подозреваю, они могут вас обмануть. Обмануть? Ну, конечно, могут, а то они и спецслужбы. Но то, как они будут меня обманывать, уже позволит мне сделать кое-какие выводы. Ну, хорошо. А как насчет исполнительного аппарата генштаба, например? А что такое с генштабом? Если господа из вашей организации начнут действовать, они же не будут проявлять себя открыто, а попытаются задействовать кого-то из официальных служащих. К тому же для этого имеются совершенно легальные причины. Долина на побережье осталась без власти. Долина и до этого долго оставалась без власти, и никому до этого не было дела, — напомнил судья. Это так, но теперь к ней привлечено очень большое внимание. Соглашусь с вами, и при этом замечу, что внимание к ней привлекла не столько бомбардировка в горах, сколько неожиданный удар с орбиты по горе рядом со злополучным фортом. Это совершенно никак нельзя объяснить, и к этому привлечено основное внимание. Вы к этому причастны, советник? Ничего не могу сказать определенного, ваша честь, но я обязательно узнаю. Я наведу необходимые справки. Да уж, пожалуйста, наведите. Не хотелось бы действовать вслепую. А что, действительно ходят упорные слухи в известных кругах? Они ходят. Неоднократно уже слышал об этом. Правда, ни одного документа об этом я пока не видел. Но определенные разговоры о том, что имеются соответствующие аналитические выводы, я слышал.